Глава 5. Часть 1. У меня внезапно возникло чувство, будто сам воздух полностью изменился. Мне даже привиделись снопы искр между Зеппи и моим учителем. «Ха!» — усмехнулся Саркей, видимо, находя все это весьма забавным. В горле вспыхнула резкая боль, причиной тому была тревога. Такое случилось редко, но на лице учителя порой возникало очень воинственное выражение. Несмотря на то, что обычно он вел себя очень осторожно, чуть ли не трусливо, в определенные моменты его слова и действия становились практически провокационными. Например, когда он выступил против кукольницы Гранда, или когда столкнулся с Хартлисом, бывшим главой факультета современной магии. Возможно, он специально так рисковал, чтобы вызвать у противника замешательство и попытаться понять суть происходящего. Но это было не все. Вероятно, если бы его спросили, он бы назвал именно эти причины. Однако здесь явно было что-то еще. Да, должно быть, причина заключалась в том, что он таким был изначально. Безрассудным, неосторожным и страстным. Иногда такие маги случайно попадались мне на глаза. Я никогда не видела, каким учитель был в прошлом, но в моей голове невольно возникал его образ, стоявший рядом с героической душой по имени Искандер. Полагаю, именно таким он и был в юности. После недолгой паузы Зеппи произнес: «Настоящая тайна?» «Да», — кивнул учитель. «У меня нет привычки разбрасываться словами. Если я сказал, что второй круг — это своего рода могила, значит, крайне важно выяснить, кому она принадлежит». Мне показалось, что Зеппи застыл на мгновение. Возможно, глаза меня просто обманули. Словно увидев брешь в обороне, учитель продолжил: «Однако вы поспешили сообщить нам, что задача выполнена. Почему? Неужели так сложно поверить, что я просто решил так поступить?» «Да. Вы делаете лишь то, что нужно сделать. Нам сложно было понять ваши слова, но мы просто не располагали возможностями для этого. Сами подумайте. Зачем кому-то вроде вас оставаться в этой деревне? Разве это так странно?» «Я всегда так думал. Вы говорили, что технологии Атласа позволяют управлять институтом из любой точки земного шара. Также, в отличие от других членов Атласа, вам не нужно следовать правилам и запираться в его стенах», — произнес он, повторяя то, что сказал Зеппи. «Однако это все равно не объясняет, почему вы решили остаться именно здесь». «Хм, а ведь точно. Он обладал свободой перемещения, но это никак не оправдывало его пребывание в деревне. Даже если здесь на самом деле было спрятано одно из 7 супероорудий Атласа, это явно не служило достаточной причиной для того, чтобы директор приехал сюда лично. Более того, с тех пор, как мы покинули деревню во время первого круга, прошло около полугода. Я не могла себе представить, зачем ему нужно было оставаться здесь так долго. Нет, весь этот инцидент слишком уж странный. Скажите, это точно вы отправили нас на второй круг?» Я начала вспоминать, что произошло перед тем, как мы очутились в реконструкции. Мы вернулись сюда в поисках зацепок, которые могли бы указать на Хартлиса, и обнаружили Зеппи в домике за пределами опустевшей деревни. «А, уже началось? В этой деревне есть одно из орудий Атласа. Одно из 7 сверхорудий Института Атлас. Его особенность — реконструкция. Я уже довольно хорошо с ним знаком. У него нет официального названия, но оно известно как Logos React». Эти слова служили объяснением. Если подумать, то это, наверное, была самая базовая подготовка, которую он спланировал для нас, прежде чем мы оказались в реконструкции. «Вы не активировали его. Вы просто знали, что это произойдет. Вот как. Однако, если я просто перескажу вам события прошлого, вы вряд ли признаетесь. Поэтому позвольте разложить по полочкам все, что произошло во время первого круга. Саркей?» Рыцарь немного претенциозно пожал плечами. «Не думал, что мое имя всплыло во время скучной беседы двух магов. Честно говоря, мне бы очень хотелось убраться отсюда как можно быстрее. Ну ладно. Чего тебе? На память я не жалуюсь, но просто на всякий случай хочу кое-что уточнить. Вы унаследовали воспоминания Адда, верно?» «Ага, можно и так сказать. Поэтому он не совсем похож на самого себя при жизни». «Значит, вы помните, что делал отец Фернандо в третий день первого круга после того, как я встретил Грей?» «Ха!» — протянул рыцарь, потирая подбородок. «Я помню, что видел его тем вечером. После мы с Грей, точнее Грей с Аддом, вернулись домой, как обычно. Затем кто-то добавил какое-то снотворное в ее еду. В таком случае можно смело предположить, что во время первого круга храм тоже появился на болоте, позволив тем самым королю мертвых и костяным воинам подняться на поверхность. Полагаю, отца Фернандо убили именно тогда. Значит, именно так и появилось тело, про которое говорил Берзак. Видимо, отец Фернандо был не таким уж осторожным. Священник и монахиня спустились под землю и столкнулись с королем мертвых лишь из-за наших действий. В противном случае они бы просто поспешили на болото, заметив странности, они точно не были готовы к столкновению с теми монстрами. Поскольку тело сестры Иллюмии не было обнаружено, она, скорее всего, пережила столкновение. Однако ей все равно не удалось предотвратить встречу жителей деревни с королем мертвых, объяснил учитель. Тогда учитель не обратил внимания на то, что церковь заметила странности, не потому что был плох в этом, а потому что они давно подготовились. В конце концов, их послали сюда наблюдать за деревней, они вполне могли установить какие-нибудь устройства конкретно для этой цели. В остальном же все было именно так, как я сказал. Прежде чем стать телом для разума Артура, мать Грей нанесла себе смертельную рану и умерла вместе с королем мертвых. Вероятно, она пришла туда заранее, спрятала Грей, надела маску и исполнила задуманное. Не знаю только, была ли это маска короля мертвых или же просто копия, которую она сделала сама. Старейшины и жители деревни, которые поклонились королю Артуру, даже не подумали снять маску. «Возможно, твоя мать посвятила Берзака в некоторые детали своего плана, чтобы он смог тебя найти. Однако он вряд ли знал все. Скорее всего, она просто попросила его спасти тебя. Именно так Берзак доверил меня учителю. Все уже знали, что произошло потом. Я приехала в Лондон, постепенно пришла в себя и раскрыла множество дел вместе с учителем и другими учениками класса Эльмелоев. Мама, я ощутила тяжесть в груди. Все, что я знала, перевернулось с ног на голову. Чувства, которые я испытала, когда услышала, что виновником была моя мать, нахлынули на меня с новой силой, и сердце словно объело пламя. Почему? Why done it? Почему это произошло? Она отринула свою жизнь зря? Разве она не была одной из тех, кто так страстно желал возрождения короля Артура? Думаю, это очевидно. Она любила тебя, Грей. Ответ учителя был до нельзя заштампованным, но я бы не смогла прийти к нему самостоятельно. Конечно. Откуда мне было знать? Но нет. Когда-то я чувствовала ее любовь, когда у меня еще было родное лицо. Тогда в небе ярко светило солнце, а по ночам сияли звезды. Мы смеялись вместе под чудесные трели птиц. Почему я все это забыла? Как бы сильно я их не отрицала, эти вещи никогда бы не покинули мое сердце. Но это произошло. Однако мама не забывала ни на секунду. Я должна понимать маму лучше других, но... Твоя мать никому не могла рассказать. «Даже тебе!» – произнес учитель. «Поэтому ей пришлось изображить из себя самую ярую почитательницу, иначе она не смогла бы заполучить тайный знак, отделяющий тело от разума и души. Она очень убедительно притворялась, чтобы у старейшины не возникло даже тени сомнений. Наверное, это было очень утомительно. Сколько решимости для этого потребовалось, каким упорством нужно было обладать, чтобы выдержать такое. Даже теперь не могла себе представить, что она испытывала все эти годы. Поэтому мы должны знать причину. В голосе учителя не было даже намека на мягкость. Раскрывая жестокую истину, попросту невозможно быть мягким. Когда кто-то заставляет другого человека признаться, голос неизбежно будет грубым. Именно это сейчас мой учитель и делал. Иначе мы упустим нечто более важное. К вам это тоже относится, Зеппи. Он вновь повернулся к алхимику Института Атлас. Вы хотите сказать, что у меня похожая причина? «Именно!» – кивнул учитель. «И какая же? Договор Атласа, разумеется!» Я почувствовала, как за моей спиной напрягся Свен. Он был одним из лучших учеников и поэтому, возможно, слышал об этом, или, возможно, Зеппи им все рассказал. Я вспомнила беседу между Зеппи и учителем. «Вы имеете в виду 7 договоров, которые, по слухам, разбросало по всему миру?» «Да, 7 договоров». И Институт Атлас обязан помогать любому, кто приведет эти договоры в действие. 7 договоров Института Атлас. Вы говорили про них, не так ли? Если кто-то приведет в действие один из них, то Институт обязан оказать помощь. Вы спланировали свои действия таким образом, чтобы не нарушить условия договора. Не нарушить условия? Учитель едва заметно кивнул. Если бы они совпадали с вашими намерениями, то вы бы не стали прибегать к таким окольным методам. Избавиться от нас тем или иным образом вам бы тоже не составило труда, учитывая возможности Института Атлас. Однако вы не стали этого делать, а это значит, что вы не желали становиться нашим врагом, но и помочь нам никак не могли. Да. Поэтому после множества вычислений вам удалось сделать так, чтобы наши действия случайным образом совпали с вашими целями. Хм. Протянул Зеппи, выгнув бровь. «Это сложно назвать дедукцией. Делать выводы, не имея на руках никаких доказательств, едва ли хорошая идея. Это, знаете ли, сказывается на качестве сценария. Простите, но я не детектив. Однако в этот раз доказательства есть. Правда? Помните, я говорил, что нам важно выяснить, кому принадлежит эта могила?» И вновь учитель вернулся к изначальной теме. Может, он делал это специально, но способность вновь сфокусироваться на чем-то после того, как разговор зашел в совершенно другое русло, была одним из талантов моего учителя. Так вот, ответ на этот вопрос тоже весьма очевиден. Если вспомнить, чья смерть спровоцировала появление шума, то все становится ясно. Это могила короля мертвых, матери Грей и Логос Реакта. Медленно произнес учитель, словно подкрадываясь к добыче. Разумеется, Логос Реакт не может умереть. Он же все-таки предмет. В нем нет жизни. Да, много где существуют религиозные обычаи, связанные с анимизмом, например, сжигание предметов, чтобы они не стали злыми духами, но здесь другой разговор. Зеппи молча слушал. Логос Реакт воссоздал разум короля Артура. Даже слияние матери Грей с королем мертвых не отменяет этого факта. И в результате смерти короля мертвых Логос Реакт принял совершенно другой набор данных. Спокойно сказал учитель Зеппи, который продолжал хранить молчание. То есть супероружие, которое не может умереть, получило информацию о смерти. Смерть, пришедшая к тому, что не понимала эту концепцию. Неужели здесь произошло нечто настолько странное? Однако, будучи всего лишь предметом, Логос Реакт не умер. Возник парадокс, который вызвал неизмеримую нагрузку на это оружие. Несмотря на то, что его вычислительная мощность большинству людей может показаться безграничной, даже ее не хватило, чтобы объяснить и разрешить этот парадокс. А дальше... Говорят, что любое из семи супероруди Института Атлас способно уничтожить человечество. Что произойдет в случае неисправности Логос Реакта?